Взгляд был светлый и странный. Исплаканное лицо дрогнуло, точно улыбнулось, и тихим голосом она сказала по-русински: «Умер хлопчик-то». И опять склонила лицо на ладонь. Телегин нагнулся к ней, погладил по голове. Она порывисто вздохнула. «Пойдемте, я его понесу», — сказал он ласково. Женщина качнула головой. «Куда я пойду? Идите один, пан добрый». Иван Ильич постоял еще минуту, дернул картуз на глаза и отошел. В это время из-за часовни рысью выехали два австрийских полевых жандарма в мокрых и грязных капотах, усатые и сизые. Проезжая, они оглянулись на Ивана Ильича, сдержали лошадей, и тот из них, кто был впереди, крикнул хрипло: «Подойди!» Иван Ильич приблизился. Жандарм, нагнувшись с седла, внимательно ощупал его карими глазами, воспаленными от ветра и бессонницы. Вдруг они блеснули. «Русский!» — крикнул он, хватая Телегина за воротник. Иван Ильич не вырывался, только усмехнулся криво. Телегина заперли в сарае. Была уже ночь. Явственно доносился гул орудийной стрельбы. Сквозь щели был виден тусклый красный свет зарева. Иван Ильич доел остаток хлеба, взятого вчера с воза, походил вдоль дощатых стен, осматривая, нет ли где лаза, споткнулся о тюк спрессованного сена, зевнул и лег. Но заснуть ему не пришлось. После полуночи неподалеку начали бухать орудия. Красноватые вспышки проникали сквозь щели. Иван Ильич привстал, прислушиваясь. Промежутки между очередями уменьшались, дрожали стены сарая, и вдруг совсем близко затрещали ружейные выстрелы. Ясно, что бой приближался. За стеной послышались встревоженные голоса, запыхтел автомобиль. Протопало множество ног. Чье-то тяжелое тело ударилось снаружи о стену, и только тогда Иван Ильич различил, как в стену точно бьют горохом. Он сейчас же лег на землю. Даже здесь, в сарае, пахло пороховым дымом. Стреляли без перерыва, очевидно, русские наступали со страшной быстротой. Но эта буря, раздирающая душу звуков, продолжалась недолго. Послышались лопающиеся удары, разрывы ручных гранат, точно давили орехи. Иван Ильич вскочил, заметался вдоль стены. Неужели отобьют? И, наконец, раздался хрипло-пронзительный рев, визг, топот. Сразу стихли выстрелы. В долгую секунду тишины были слышны только удары в мягкое, железный лязг. Затем испуганно закричали голоса: «Сдаемся, рус, рус!» Отодрав в двери щепу, Иван Ильич увидел бегущие фигуры. Они закрывали головы руками. Справа на них налетели огромные тени всадников, врезались в толпу, закрутились, трое пеших повернули к сараю, следом рванулся всадник со взвившимся за спиной башлыком. Лошадь, огромный зверь, храпя, тяжело поднялась на дыбы. Всадник, как пьяный, размахивал шашкой, рот его был широко разинут. И когда лошадь опустила вперед, он со свистом ударил шашкой, и лезвие, врезавшись, сломалось. «Выпустите меня!» Не своим голосом закричал Телегин, стуча в дверь. Всадник осадил лошадь. Кто кричит? «Пленный. Русский офицер». «Сейчас». Всадник швырнул рукоять шашки, нагнулся и отодвинул засов. Иван Ильич вышел. И тот, кто выпустил его, офицер дикой дивизии, сказал насмешливо: «Вот так встреча!» Иван Ильич всмотрелся. Неужели? узнаю. Да Сапожков, Сергей Сергеевич. И он захохотал резким смехом. Не ожидал? Вот черт его возьми, вот война. Последний час до Москвы. Поезд с протяжным свистом катил мимо опустевших дач. Белый дым его путался в осенней листве, в прозрачно-желтом березняке, в пурпуровом осеннике, откуда пахло грибами. Иногда к самому полотну свисала багровая лапчатая ветвь клена. Сквозь поредевший кустарник виднелись кое-где стеклянные шары на клумбах и в дачных домиках забитые ставни. На дорожках, на ступенях, облетевшие листья. Вот пролетел мимо полустанок. Два солдата с котомками равнодушно глядели на окна поезда. И на скамье сидела в клетчатом пальтишке грустная, забытая барышня, чертя концом зонтика узор на мокрых досках платформы. Вот за поворотом из-за деревьев появился деревянный щит с нарисованной бутылкой «Несравненная рябиновая Шустова». Вот кончился лес, и направо и налево потянулись длинные ряды бело-зеленой капусты. У шлагбаума воз с соломой, и баба в мужицком полушубке держит под усцы упирающуюся лошаденку, а вдали под длинной тучей уже видны острые верхи башен и высоко над городом сияющий купол Христа Спасителя. Телегин сидел у вагонного окошка, вдыхая густой запах сентября, запах листьев, прелых грибов, дымка от горящей где-то соломы и земли, на рассвете хваченной морозцем. Он чувствовал позади себя дорогу двух мучительных лет и конец ее в этом чудесном долгом часе ожидания. Иван Ильич рассчитывал, ровно в половине третьего он нажмет пуговку звонка в этой единственной двери. Она ему представлялась светло-дубовой, с двумя окошками наверху, куда он притащился бы и мертвый. Огороды кончились. Из боков дороги замелькали забрызганные грязью домишки предместий, грубо мощенные улицы с грохочущими ломовыми, заборы, и за ними сады с древними липами, протянувшими ветви до середины переулков, пестрые вывески, прохожие, идущие по своим пустяковым делам, не замечая гремящего поезда и его, Ивана Ильича, в вагонном окошке. Внизу, в глубину улицы, побежал, как игрушечный трамвай. Из-за дома выдвинулся купол церковки. Колеса застучали по стрелкам. Наконец! Наконец! После двух долгих лет поплыл вдоль окон дощатый перрон Московского вокзала. В вагоны полезли чистенькие и равнодушные старички в белых фартуках. Иван Ильич далеко высунул голову, вглядываясь. Глупости. Он же не извещал о приезде. Иван Ильич вышел на вокзальный подъезд и не мог, рассмеялся. В шагах в 50 на площади стоял длинный ряд извозчиков. Махая с козел рукавицами, они кричали: «Я плюю! Я плюю! Я плюю! Ваше здоровье! Вот на Вороной! Вот на Нежной, на дудках!» Лошади, осаженные вожжами, топали, храпели, взвизгивали. Крик стоял по всей площади. Казалось, еще немного, и весь ряд извозчиков налетит на вокзал. Иван Ильич взобрался на очень высокую пролетку с узким сиденьем. Наглый, красивый лихач с ласковой снисходительностью спросил у него адрес, и для шику, сидя боком и держа в левой руке свободно брошенные вожжи, запустил рысака дутые шины, запрыгали по булыжнику. «Свалил ваше здоровье!» Из плена бежал. «Да неужто?» «Ну, как у них?» «Говорят, есть нечего?» «Ты поберегись, бабушка! Национальный герой!» «Много бегут оттуда!» «Ломовой, берегись!» «Ах, невежа!» «Ивана Тихоновича не знаете?» «Какого?» «С разгуляя. Сукном торгует. Вчера ездил на мне. Плачет. Ах, история. Нажился на поставках. Денег девать некуда. А жена его возьми с плечишком третьего дня и убежала. Наши извозчики всю Москву оповестили о происшествии. Ивану Тихоновичу, хоть на улицу теперь не выходи. Вот тебе и наворовал. Голубчик, скорее, пожалуйста, проговорил Иван Ильич, хотя лихацкий высокий жеребец и без того, как ветер летел по переулку, задирая от дурной привычки злую морду. Приехали, ваше здоровье. Второй подъезд. Тьфу, Вася! Иван Ильич быстро с трепетом взглянул на шесть окон белого особняка, где покойно и чисто висели кружевные шторы, и спрыгнул у подъезда. Дверь была старая, резная, с львиной головой, и звонок не электрический, а колокольчик. Несколько секунд Иван Ильич постоял, не в силах поднять руки к звонку. Сердце билось редко и больно. В сущности говоря, ничего еще не известно. Может, дома никого нет. Может, и не примут. Подумал он и потянул медную ручку. В глубине звякнул колокольчик. Конечно, никого дома нету. И сейчас же послышались быстрые женские шаги. Иван Ильич растерянно оглянулся. Веселая рожа лихача подмигивала. Затем звякнула цепочка, дверь приоткрылась, и высунулось рябенькое лицо горничной. «Здесь проживает Дарья Дмитриевна Булавина», — кашлянув, проговорил Телегин. «Дома, дома, пожалуйте», — ласково нараспев ответила рябенькая девушка. «И барыня, и барышни дома». Иван Ильич, как во сне, прошел через сени галерейку со стеклянной стеной, где стояли корзины и пахло шубами. Горничная отворила направо вторую дверь, обитую черной клеенкой. В полутемной маленькой прихожей висели женские пальто, перед зеркалом лежали перчатки, косынка с красным крестом и пуховый платок. Знакомый, едва заметный запах изумительных духов исходил от всех этих невинных вещей. Горничная, не спросив имени гостя, пошла докладывать. Иван Ильич коснулся пальцами пухового платка и вдруг почувствовал, что связи нет между этой чистой прелестной жизнью и им, вылезшим из кровавой каши. «Барышня, вас спрашивают», — услышал он в глубине дома голос горничной. Иван Ильич закрыл глаза. «Сейчас раздастся гром небесный». И, затрепетав с ног до головы, услышал голос быстрый и ясный. «Спрашивают меня? Кто?» По комнатам зазвучали шаги. Они летели из бездны двух лет ожидания. В дверях прихожей из света окон появилась Даша. Легкие волосы ее золотились. Она казалась выше ростом и тоньше. На ней была вязаная кофточка и синяя юбка. «Вы ко мне?» Даша запнулась. Ее лицо задрожало. Брови взлетели, рот приоткрылся. Но сейчас же тень мгновенного испуга сошла с лица, и глаза засветились изумлением и радостью. «Это вы?» Чуть слышно проговорила она, закинув локоть, стремительно обхватила шею Ивана Ильича и нежно дрожащими губами поцеловала его. Потом отстранилась. «Иван Ильич, идите сюда». И Даша побежала в гостиную, села в кресло и, пригнувшись к коленям, закрыла лицо руками. «Ну, глупо, глупо, конечно», — прошептала она, изо всей силы вытирая глаза. Иван Ильич стоял перед ней. Вдруг Даша, схватившись за ручки кресел, подняла голову. «Иван Ильич, вы бежали?» «Убежал». «Господи! Ну?» «Ну, вот и прямо сюда». Он сел напротив в кресло, изо всей силы прижимая к себе фуражку. «Как же это произошло?» — с запинкой спросила Даша. «В общем, обыкновенно». «Было опасно?» «Да. То есть не особенно». Так они сказали друг другу еще какие-то слова. Понемногу обоих начала опутывать застенчивость. Даша опустила глаза. «Сюда, в Москву, давно приехали?» «Только что. С вокзала». «Я сейчас скажу кофе...» «Нет, не беспокойтесь, я сейчас в гостиницу». Тогда Даша чуть слышно спросила: «Вечером приедете?» Поджав губы, Иван Ильич кивнул. Ему нечем было дышать. Он поднялся. «Значит, я поеду. Вечером приеду». Даша протянула ему руку. Он взял ее нежную и сильную руку. И от этого прикосновения стало горячо, кровь хлынула в лицо. Он стиснул ее пальцы и пошел в прихожую, но в дверях оглянулся. Даша стояла спиной к свету и глядела из-под лоби. Часов 7. Можно прийти, Дарья Дмитриевна? Она кивнула. Иван Ильич выскочил на крыльцо и сказал: «Не хочу в гостиницу. В хорошую. Самую лучшую». Сидя, откинувшись в пролетке, засунув руки в рукава шинели, он широко улыбался. Какие-то голубоватые тени, людей, деревьев, экипажей летели перед глазами. Студеный, пахнувший русским городом ветерок холодил лицо. Иван Ильич поднес к носу ладонь, еще горевшую от Дашиного прикосновения, и засмеялся. «Колдовство!» В это время Даша, проводив Ивана Ильича, стояла у окна в гостиной. В голове звенело. Никакими силами нельзя было собраться с духом, сообразить, что же случилось. Она крепко зажмурилась и вдруг ахнула, побежала в спальню к сестре. Екатерина Дмитриевна сидела у окна, шила и думала. Услышав Дашины шаги, она спросила, не поднимая головы: «Даша, кто был у тебя?» Катя вгляделась. Лицо ее дрогнуло. «Он. Не понимаешь, что ли? Он». Иван Ильич. Катя опустила шитье и медленно всплеснула руками. Катя, ты пойми, я даже и не рада. Мне только страшно. Проговорила Даша глухим голосом. Когда наступили сумерки, Даша начала вздрагивать от каждого шороха, бежала в гостиную и прислушивалась. Несколько раз раскрывала какую-то книжку, все на одной и той же странице. Маруся любила шоколад, который муж привозил ей от Крафта. В морозных сумерках напротив, в доме, где жила актриса Чародеева, вспыхнули два окна. Там горничная в чепчике накрывала на стол. Появилась худая, как скелет, Чародеева, в накинутой на плечи бархатной шубке, села к столу и зевнула, должно быть, спала на диване. Налила себе супу и вдруг задумалась, уставилась стеклянными глазами на вазочку с увядшей розой. «Маруся любила шоколад», — сквозь зубы повторила Даша. Вдруг позвонили. У Даши кровь отлила от сердца. Но это принесли вечернюю газету. «Не придет», — подумала Даша и пошла в столовую, где горела одна лампочка над белой скатертью и тикали часы. Было без 5:07. Даша села у стола. «Вот как с каждой секундой уходит жизнь». В парадной опять позвонили. Задохнувшись, Даша вскочила и выбежала в прихожую. Пришел сторож из лазарета. Принес пакет с бумагами. «Иван Ильич не придет, конечно. И прав. Ждала 2 года. А дождалась, слова не нашла сказать». Даша вытащила платочек и стала кусать его с уголка. Чувствовала ведь, знала, что именно так это и случится. 2 года любила своего какого-то выдуманного. А пришел живой человек, и она растерялась. «Ужасно, ужасно», — думала Даша. Она не заметила, как приоткрылась дверь, и появилась рябенькая Лиза. «Барышня, к вам пришли?» Даша глубоко вздохнула, легко, точно не касаясь пола, пошла в столовую. Катя увидела Дашу первая и улыбнулась ей. Иван Ильич вскочил, мигнул и выпрямился. Одет он был в новую суконную рубаху с новеньким через одно плечо снаряжением, чисто выбрит и подстрижен. Теперь особенно было заметно, как он высок ростом, подтянут и широк в плечах. Конечно, это был совсем новый человек. Взгляд светлых глаз его тверд, по сторонам прямого чистого рта 2 морщины, 2 черточки. У Даши забилось сердце. Она поняла, что это след смерти, ужаса и страдания. Его рука была сильна и холодна. Даша взяла стул и села рядом с Телегиным. Он положил руки на скатерть, стиснул их, и, поглядывая на Дашу, быстро мельком начал рассказывать о плене и побеге из плена. Даша, сидя совсем близко, глядела ему в лицо. Рот ее приоткрылся. Рассказывая, Иван Ильич чувствовал, как голос его звучит точно чужой издалека, а сам он весь потрясен и взволнован. И рядом, касаясь его колена платьем, сидит невыразимое никакими словами существо. Девушка, непонятная совершенно, и пахнет от нее чем-то теплым, кружащим голову. Иван Ильич рассказывал весь вечер. Даша переспрашивала, перебивала его, всплескивала руками, оглядывалась на сестру. «Катюш, понимаешь, приговорили к расстрелу». Когда Телегин описывал борьбу за автомобиль, секундочку отделявшую от смерти рванувшуюся машину и ветер, кинувшийся в лицо, свобода, жизнь, Даша страшно побледнела, схватила его за руку. «Мы вас никуда больше не отпустим». Телегин засмеялся. «Призовут опять, ничего не поделаешь. Я только надеюсь, что меня отчислят куда-нибудь на военный завод». Он осторожно сжал ее руку. Даша стала смотреть ему в глаза, вглядывалась внимательно. На щеки ее взошел легкий румянец. Она освободила руку. «Почему вы не курите? Я вам принесу спички».